Глава 15. Она спала. Уставшая, обессиленная, спала на нем. В обрывках одежды, влажной от пота. Он слышал ее дыхание, слышал, как постепенно восстанавливался ритм ее сердцебиения. Он не был счастлив, он просто поджаривался от бешеных эмоций. Счастье — это так мало по сравнению с эйфорией, от которой подрагивал каждый нерв на теле, как после огромной дозы наркотика. Боялся пошевелиться, чтобы не разбудить. Вот так, на нем, всегда. Ее запах в венах, звук ее тихого дыхания проникает под кожу. Он ревновал даже к солнцу за задернутыми шторами, ведь она проснется, и это уже разлука. Убил бы любого, кто посмел бы сейчас войти и разбудить. Дотрагиваться кончиками пальцев до шелковой спины и ощущать под подушечками шрамы от ее крыльев. Моя. Душа, сердце, плоть, боль. Моя. Ее ладонь на его груди, тонкие пальцы расслаблены, и он до безумия влюблен в каждый ноготок, в каждую черточку. А под ладонью его сердце. Она бьется тихо-тихо, замирая от наслаждения. Он перебирал каждую секунду, проведенную вместе. Каждый взмах ресниц, вздох и стон. Он не мог оторваться часами, как ненасытное животное. Знал, что она не выдержит, но не мог остановиться. Голод лишь утих на время. Брал ее, понимал, что слишком много, грубо, ненасытно. Нет, слишком мало. Всегда мало. Она изменилась, превратилась в очень страстную, жадную, ненасытную самку. Никогда не думал, что ее огонь может сравниться с его пламенем. Под утро... какого дня? Он на руках отнес ее в их спальню, и она уснула моментально. Просто отключилась, рухнув ему на грудь после очередной вспышки экстаза. И так продержалась слишком долго. Даже больше, чем он ожидал. Что скажет, когда проснется? Что будет в ее сиреневых глазах? Страх? Сожаление? Он боялся. Да, боялся ее. Потому что эту Марианну не знал. Она другая. Непредсказуемая, необъяснимая и оттого притягательная во 100 раз больше, чем раньше. Они должны были с этого начинать. Точнее, он должен был забить на Фэй, на родственников и увезти ее домой, чтобы раз за разом доказывать, кем они были друг для друга. Она приревновала. Это была его стратегия, последняя ставка, полная блефа. Заключил сделку, подписал кредит, а потом с милой улыбкой сообщил, что потерял ключи от машины. Его подвезли с надеждой на продолжение, и после стандартного «я позвоню тебе, милая» укатили, полной уверенности, что позвонит. Он весь пропах безвкусными духами, которые вызывали тошноту. Но оно того стоило. Она пришла. Сама. Злая, взбешенная, готовая выцарапывать ему глаза. «Да, девочка, ревнуй. Это так возбуждающе. Сходи с ума, мне нравится, когда твои глаза меня ненавидят. Все, что хочешь, только неравнодушие. А твою любовь я завоюю. Вырву, украду, убью за нее, но получу любой ценой». Зазвонил его сотовый. Но даже конец света или торнадо не заставили бы его сдвинуться с постели. Твою мать! Надо было нахер отключить его или выкинуть в окно. Марианна пошевелилась, и он прижал ее к себе чуть сильнее, чтобы почувствовала, она не одна. На секунду стало страшно. Вот сейчас поднимет голову, посмотрит и приговорит. Окончательно и бесповоротно. Но вместо этого нежная рука обвела его шею, а щека потерлась о его грудь. По телу прошла дрожь. «Наверное, я ужасно пахну», – прошептала, и он почувствовал ее улыбку. «Самый лучший запах. Ты пахнешь нами. Тобой и мной. Мной в тебе и тобой на мне», – ответил он и с наслаждением провел по голой спине вниз, касаясь ямочек на пояснице. «Мне нужно в душ». А сама даже не пошевелилась. Ее губы приятно щекотали кожу. «Не нужно. Могу вдыхать тебя вечность». «Я не уверена, что дойду». Он усмехнулся с триумфом. О да, после всего, что они творили в течение 10 часов подряд, он готов ей поверить. «Я могу отнести». Пошевелился, но рука сильнее сжала его шею. «Еще немножко». Голос сонный, полный неги. «Да хоть вечность, малыш. Хоть столетие, если тебе хорошо». Он согнул ногу в колени и закрыл глаза. Хотелось молчать и в тот же момент кричать во всю глотку. Проклятый сотовый звонил и звонил. Протянул руку и швырнула стену. «Никого нет дома». Она беззвучно засмеялась. «Лгун». «Еще какой, профессионал». «Даешь уроки?» Не выдержал, перевернул ее на спину и склонился над ней, разглядывая нежное лицо, припухшее от его поцелуя в губы. «Тебе? Нет». «Я хорошая ученица». «Охотно верю. Тогда тем более нет». Она провела кончиками пальцев по его щеке и вдруг спросила. «Тебе нравится говорить мне «нет»?» «Ну почему? Разве сегодня ночью я мало говорил тебе «да»?» «Да, малыш. Да, раздвинь ножки. Да, кричи для меня. Не считается». «А это провокация». Он улыбнулся уголком рта. От того, как она это сказала, у него снова встал. Эта Марианна более откровенна, чем та нежная и скромная. Но ему она нравилась больше. Вот такая дерзкая, умеющая дать отпор. И оттого такая сложная. Еще как считается. В ее животе тихонько заурчало, и он рассмеялся. «Я голодный». «Я тоже. Очень голодный. Просто изнывающий от голода». Ладонь легла ей на живот и не спеша поднялась к ребрам, чуть выше. Нежно коснулся соска, обвел темную ореолу и посмотрел ей в глаза. Потемнели. «Ненасытный», — провела рукой по его груди, где остались следы от ее ногтей и зубов. «Разве на тебе все не заживает мгновенно?» Кто-то кусался и царапался, как дикая кошка. «Заживает. Просто я давно не ел и немного устал», — сказал и застыл. Упоминание о его голоде могло быть сейчас неуместным. Дерьмо, мог бы и промолчать. «Как часто ты ешь?» Накрыла ласкающую руку своей рукой. «Каждый день. Иногда раз в два дня. Внизу большой холодильник с пакетами донорской крови». Настороженно посмотрел ей в глаза, ожидая реакции. «А по-настоящему ты ешь?» «Почти нет. Не ради насыщения точно. Не ем с тех пор, как принят в клан». «Моя кровь. Разве она не возбуждает тебя, или ты контролируешь себя?» Захватил ее палец губами, спустился поцелуями к ладони. Она пахла им. В мозгу болезненно вспыхнули прикосновения этих рук к его телу и плоти. В паху заныло. Проклятие, он снова хотел ее. «Твоя кровь для меня слишком ценная. Каждая капля дороже жизни». Сиреневые глаза восторженно вспыхнули. Ей нравилось то, что он говорил. В ее животе снова требовательно заурчало. «Отнесу тебя в душ, а потом прикажу принести завтрак или обед в постель». Но когда отнес, снял всю одежду и поставил под струю прохладной воды, уйти не смог. Она вздрагивала от каждого прикосновения, словно после всего, что было, каждый нерв оголен до предела. А чувствительность увеличилась тысячи раз. Но разве можно отказать себе в удовольствии увидеть, как закатываются ее глаза и сбивается дыхание? Увидеть, как его женщина желает. Как жадно смотрит на него, с голодным блеском, с пересохшими губами, которые хрипло шепчут его имя. Знать, что это он вызвал такой дикий, бешеный голод в ней. Она не просто хочет. Хочет его, Ника. Как никто и никогда в его вечной жизни не хотел. Прикасаться к ней, дарить наслаждение. И получать от этого кайф, несравнимый с дозой красного порошка. Несравнимый ни с чем. Когда-нибудь она снова скажет ему «люблю». Он готов подождать, когда она рядом. Вот такая доступная, принадлежащая только ему. Поймав ее вздох губами, завернул в полотенце и отнес в постель. «Я принесу тебе завтрак». «И мою одежду». Щеки вспыхнули. «Можно я скажу «нет»?» «Нет». Он засмеялся и закрыл за собой дверь. Вернулся с подносом, она сидела на подоконнике в его рубашке, растрепанная, пахнущая шампунем. «Я должен работать». Но вместо этого подошел к ней и запустил пальцы во влажные волосы. «Иди», — ответила тихо и потерла щекой о его ладонь. «Можно с тобой?» «Можно. Со мной все можно», — сказал и сам удивился. «Забрать ее в офис? Впервые за 7 лет их брака. Никогда не брал, даже в мыслях не было. А сейчас, казалось, отпустит, а вернется, все волшебство между ними исчезнет». Волшебство захотелось забрать с собой и контролировать. «Я не буду мешать?» «Черт, за ее улыбку можно 1000 раз сдохнуть». «Будешь», — улыбка исчезла. «Я хочу, чтобы ты мне мешала». Положил ей в рот кусочек тоста и подал стакан с молоком. Пока переодевался, краешком глаза следил, как она ест, как тоненькая струйка молока стекала по подбородку и спряталась на груди. «Если он не прекратит, работы сегодня не будет. Второй день». Ложь. Пятый. Все сброшено на Серафима, который теперь его заместитель. Сделки, закупки партий товара, продление договора с кланами. Но сегодня нельзя пропустить. Носферату требуют новых жертв. Гиены оплошали в Китае, нужно заплатить взятку. Европейский клан нуждается в финансовой поддержке. И, наконец, Влад. Куда он делся, черт раздери? Не оставил ни одного документа по новому проекту с ликанами в Чехии. Дьявол. Она одевается, а не раздевается. Приказал члену успокоиться, а в ответ его послали далеко и надолго. В паху снова требовательно заныло. Оделась. И стало больно. Ревность даже к ее шелковым чулкам и нижнему белью, которое может соприкасаться с ее кожей всегда. Секунда, и он уже возле нее и застегнул ее платье сзади. Отодвинул волосы и с наслаждением вдохнул запах. «С ума сойти!» – прошептал ей на ушко. «Поехали?» Повернулась к нему, и он задохнулся, увидев браслет на ее запястье. Она вдруг взяла его за руку и, глядя прямо в глаза, спросила. «Та женщина...» «Нет женщин!» – оборвал, не дав закончить. «Есть ты!» Удивлена, не верит. Начнет верить. Он заставит. На недоверие не останется времени. Сделки, контракты, телефонные звонки – все снуют туда-сюда. Дверь открывается и закрывается. Секретарь назойливо стучит в кабинет. А он, как дурак, смотрит, как она сидит в кресле, закинув ногу на ногу. Читает. Пьет кофе. Иногда смотрит на него, иногда в окно. В середине разговора с подчиненными вдруг набрал номер цветочного магазина. И через несколько минут ей привезли букет белых роз. Продолжил разговор. Черт, впервые он отсутствует. Он не вникает в суть сделки. Перечитал 5 раз и отложил, снова смотрит на нее. Она читает, поправила прядь волос за ухо, склонила голову к плечу. Даже отсюда видит на ее шее следы от его жадного поцелуя. В животе все скрутилось в узел. Почувствовать губами пульсацию венки на тонкой шее стало необходимостью. «Господин, Носферату требует поставку живого товара». Посмотрел на Серафима и ни черта не понял. «Они голодают», — повторил заместитель и подсунул Нику бумаги. «Отдайте приказ сделать завоз товара в катакомбы». «Сколько?» 50 человек». «Это много. У нас есть всего 30. Им хватит». «Договорись с Нолду. Больше не дам. Раньше хватало 20». Снова на нее. Закусила нижнюю губу. Требовательное желание сгрести ее волосы и жадно целовать. Облизывать эту губу, посасывать, на секунду выбило его из реальности. «Господин?» «Черт с ними. 35. Проверь по тюрьмам и наркодиспансерам. Законы знаешь. Что с гиенами?» Перестрелки при вывозе товара прямо на границе. Засветились. Человеческая полиция вмешалась, убрали 3 смертных. Отсиживаются. Нужно устранить свидетелей, дать взятки и пусть выезжают. Здесь накажем. А что с товаром? Товар спрятан. Огромная партия. Нужно вывезти через несколько недель. Твою мать, уроды. Значит так, этих ублюдков вывози сегодня. Перешли им новые документы. Высылай туда своих, пусть зачистку сделают по свидетелям. Товар вывезти немедленно. Понял. Что с ними? В катакомбы. Пусть подумают с неделю на голодном пайке. «Василия ко мне. Пусть тварь расскажет, почему начали перестрелку со смертными». Поднял голову. Ее нет. Осмотрелся по сторонам. Запах доносится, но очень далеко. «Дьявол!» Швырнул ручку на стол. Пронесся мимо Серафима. Цветы лежат на столике, книга тоже. Распахнул дверь. В коридоре полумрак. В здании нет охраны, только на входе и на выходе. Насторожился, принюхиваясь. Сердце колотится все быстрее. Секунда, и он уже внизу. «Где она?» Охранник хлопает глазами. Ник вцепился ему в горло и приподнял на вытянутой руке. «Кто выходил из здания?» «Никто за последний час». «Кто выходил?» «Уборщик и все». «Уверен?» «Да, на 100%, господин». Выпустил, и тот, тяжело дыша, взялся за горло. Желание перегрызть глотку этому недоноску нарастало гулом в висках. Если упустил, кожу стерет живьем. Где она? Запах что-то глушит. Он чувствует его, но определить местонахождение не может. Несколько секунд смотрел на охранника, тот побледнел от ужаса. Ник шел на запах, еле слышный, но она в здании. В этом он был уверен. Сотрудники почти все разошлись. Нигде не горит свет. От сквозняка хлопают открытые окна. «Марианна!» Позвал громко, по коридорам пронеслось эхо. И вдруг почувствовала ее, сильно, внезапно. Сердце радостно подпрыгнуло. Она наверху, на крыше, скорее всего, или на балконе. Секунда, и он уже вышиб ногой дверь. Остановился. Она смотрит на небо, взялась за перила. Светлое платье развивается на ветру, волосы блестят от лунного света. «Марианна!» Выдохнула и почувствовала дикое облегчение. Повернулась, удивлена. «Черт, какой же он болван!» Просто вышла подышать воздухом, а он панику устроил. Видимо, вентиляция плохая, поэтому настолько слабо улавливал ее присутствие. В этот момент Ник понял, что испугался. «Чего?» Испугался, что она просто сбежала. Ушла от него. Но что-то тревожило. Он не мог понять, что именно. Как будто не так все. «Я искал тебя». Подошел и стал сзади, положил руки ей на плечи, с трудом преодолевая невыносимое желание прижать к себе до хруста в костях. «Здесь красиво, много звезд на небе». Повернул ее к себе, и теперь она смотрит на него. Ее взгляд всегда выбивает почву из-под ног. «Не доверяешь мне?» Спросила тихо, а в голосе горечь. «А ты мне доверяешь?» «Не знаю», — ответила и отвернулась. «Ты держишь меня заперти, я не свободна. Я постоянно под охраной, я не могу и шаг сделать, чтобы тебе об этом не доложили. Это не слишком располагает к доверию». Ее кожа пахнет свежестью, все еще пахнет им. Склонился к ее шее и не удержался. Втянул аромат, закрывая глаза, и вдруг, словно током ударило. «Есть еще запах. Чужой. Человека. Очень слабый. Как лезвием по натянутым нервам. Очень болезненно и молниеносно». «Ты была здесь одна?» «Да». Ответила очень быстро. «Слишком быстро. Или у него паранойя?» Осмотрелся по сторонам. «Никого». Хотя он бы почувствовал, не оглядываясь. «Отвези меня домой». Пошла к выходу, но он удержал за руку, притянул к себе. Но Марианна выдернула ладонь. Требовательно взял за плечи, не отпуская. Хотел поцеловать, но она сжала губы. «Почему?» Жадно провел руками по ее спине, прижимая сильнее. Чувствуя, как проснулось желание, быстро, мощно, ослепляя вспышкой. «Взять. Сейчас, прямо здесь. Моя». «Не могу так». Уперлась руками ему в грудь. «Как пленная, как твоя игрушка, собственность. Захотел — приласкал, захотел — прогнал. Отпусти, я хочу домой». «Отпустить? Не сейчас». Руки сами скользнули по ее телу, губы искали ее рот, дыхание сбилось. «А я хочу тебя». Простонал ей в ухо, чувствуя под тонким атласом резинку трусиков. Подхватил на руки и посадил прямо на поручень. Сзади пропасть высотой в 30 метров. «Ты хочешь, а я? Меня ты спросил? Или это, как всегда, не имеет значения?» «Имеет. Еще как имеет. Если бы она не хотела, он бы не тронул, пальцем бы не притронулся. Но ведь она так сладко пахнет желанием, влагой». Наклонился и зажал зубами сосок прямо сквозь материю. Дернулась в его руках, но не оттолкнула. «Чего ты хочешь?» — хрипло прошептал прямо в губы, которые приоткрылись, когда он сжал ее грудь, другой рукой притягивая к себе за поясницу. Его колено между ее ног. Там жарко, горячо. «Доверие!» — схлипнула, когда он дотронулся до ее бедра под платьем и очертил резинку трусиков. «Самую малость!» Он уже дерзко погрузил палец в ее лоно и заскрежетал зубами. Выгнулась в его руках, цепляясь за плечи. А он уже не мог остановиться. Опустился на колени, поднял платье до самых бедер. «Доверие?» Белые кружевные трусики пропитались ее влагой. Отодвинул полоску материи в сторону. «О, дьявол! Он сейчас кончит, коснется ее губами и взорвется». «Да». Или ответила на вопрос, или реакция на касание его рта. Цепилась в поручни, распахнула стройные ножки, позволяя ласкать. Какая она вкусная, горячая, нежная. Погрузила язык в сочную мякоть, отыскивая твердый узелок, обхватывая его губами. Ее громкий стон и невероятное усилие сдержаться, чтобы не взять прямо сейчас, а довести до конца и только потом. Вот оно, непроизвольное движение ее бедер навстречу. Умопомрачительное чувство власти, обжигающее и сводящее с ума. Цепилась в его волосы, уже не держится, но он удержит, не даст упасть и в то же время сбросит в пропасть наслаждения. О да, вцепилась в его волосы, кричит. Нет ничего слаще ее крика, когда она кончает для него. От его ласк. Поднялся с колен, сжимая одной рукой за талию, другой торопливо расстегивая ширинку. Озверел от страсти, глядя в ее пьяные, одурманенные глаза. Жадно нашел губы, поделился ее ароматом, вторгаясь языком в ее рот. «Подожди!» Удержал, не давая войти, и он зарычал. Сломать сопротивление не стоило никаких усилий, но он не сможет. «Уезжать иногда, без тебя, без охраны». Задыхается, но не позволяет продвинуться ни на миллиметр. А у него уже отказали все тормоза. Нет. Протолкнулся вперед еще немного и погрузиться в желанное тело. Ведь оно еще пульсирует после оргазма. От привкушения свело скулы. Вцепилась в его плечи и удерживает. Глупая. Он возьмет все равно. Изредка прошу тебя, Ник, ты будешь знать, где я. Мне это нужно, пожалуйста. Немного свободы. «Доверяй мне». Охватила его член пальцами и направила в себя, но снова на грани, не давая войти. Вцепился зубами в ее шею, прикусил, давая почувствовать боль. Еще сильнее сожмет руки, и он разрядится ей в ладонь. «Черт, да, хорошо. Изредка, очень редко. Малыш, пусти меня, не то я за себя не отвечаю». «О, да, да». Вонзился так глубоко, застонал, по телу прошла дрожь. Прижал к себе, выгибая ее назад над головокружительной высотой, задавая бешеный темп, не жалея, зная, как ей нравится его порывистая дикость. Через минуту излился в нее, рычая в шею, царапая клыками нежную кожу. Возбуждение было настолько сильным, что он даже не почувствовал, как обнажились клыки. Рывком прижал к себе. «Запрещенный прием!» – прошептал ей в ухо и усмехнулся. «Ты нашла мое слабое место. Пируй. Я не нарушаю обещания. Даже те, которые из меня вырвали силой». Нашел ее губы и нежно поцеловал. Он лгал. Она его слабое место. Вся. И дело не в сексе. Она могла просить все, что угодно, и он не сможет отказать. Так было всегда. С самого первого взгляда. Эта девчонка вертела им, как хотела. Я не знала, что со мной происходит, но мой мир перевернулся. Вывернулся наизнанку. Мне было не просто хорошо. Я парила. Ник просто поднял меня высоко в небо, и я забыла о том, что падать будет очень больно. С ним рядом вообще невозможно думать. Он заполнил собой все мое пространство. Заполнил мои вздохи, мой сон, мои движения, мои мысли. Я растворилась с ним, впадая в зависимость от синих глаз, от дерзких прикосновений. Я верила, что раньше так и было. Я не могла его не любить. Чувство к нему подобно урагану, стихийному бедствию, как и он сам. Всепоглощающему разрушению собственного «я», чтобы стать частичкой его. Он порабощал, стирал все границы между нами. Он брал беспощадно, много и давал взамен. Давал столько, что у меня кружилась голова. Мужчина не может дать женщине столько. А он мог все. В его руках я превращалась в животное, не способное думать ни о чем, кроме дикого желания отдаться, подчиниться, раствориться. За сутки сломал мою волю. Мое тело болело, мои губы опухли от поцелуев, я с трудом держалась на ногах, когда он, наконец-то, просто нежно прижал меня к себе. Нежность. Никогда не думала, что она может быть грубой, болезненной, утонченной, сладкой, извращенной. Но он умел быть нежным, этот зверь. Я уснула на нем, убаюканная биением его сердца и прикосновениями к своей спине, волосам. Он что-то шептал, очень тихо, по-румынски, а меня обволакивало сном. Когда я проснулась, Ник даже не изменил позу, я по-прежнему лежала в его объятиях. И мне не хотелось просыпаться. Сладкий плен, невыносимый и такой желанный. Я надеялась, что сейчас он такой, каким был со мной раньше. А если это правда, то черт возьми, разве могла быть на этом свете женщина счастливее меня? Или же он не просто лжец, а редкая сволочь, умеющая превоплощаться в химера? Я не верила, что это так. Можно врать словами и поступками, но лгать глазами невозможно. В его глазах жила любовь ко мне. Нежность, страсть. Боже, все оттенки страсти. Его улыбка. Какая разная она могла быть для меня. Когда он улыбался, я задыхалась от переполнявших меня эмоций. И еще, я перестала его бояться. Более трепетно ко мне никто и никогда не прикасался, как к цветку или очень хрупкому стеклу. Не в постели. Там он рвал меня на части. Разве я не этого хотела? Ведь он знал мои тайные желания, мои фантазии и воплощал их наяву. Нежность проявлялась в его отношении ко мне. Пролежать 6 часов, пока я спала, принести мне завтрак, забрать с собой, как только я попросила. Неужели все, что говорил охотник о моей власти над ним, правда? Тут же вспомнился звонок Виктору. Я не верила, что смогу хоть чего-то добиться, но Ник взял меня с собой. А это значило, что у меня есть шанс исполнить свое обещание. Оставалась самая малость – избавиться от надзора его призраков. Но все оказалось проще, чем я думала. В огромном здании компании «Братство» охранялись только входы и выходы. Я незаметно отправила Виктору смс-ку. Но встреча состоялась очень быстро. Вик был готов к ней намного лучше, чем я. Я поднялась на самую крышу, как Вик просил меня в сообщении, и он появился спустя несколько минут. Он распрыскал вокруг меня жидкость без запаха и цвета из аэрозоля в маленьком флаконе, но мы не успели поговорить. Я услышала голос Ника. Как же быстро он меня хватился, и еще быстрее нашел. Виктор невероятным образом перескочил через перила на крышу и скрылся в окне нижнего этажа. Когда Ник выбил дверь, и та с грохотом упала на пыльный пол. Я с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть. На секунду снова почувствовала вспышку паники, но когда он обнял меня, так порывисто, так взволнованно, сердце стало биться настолько быстро, что я забыла о страхе. Все, что охотники успели мне передать, лишь время и место новой встречи. Словно для меня это так просто. Взять и приехать туда, как ни в чем не бывало, когда мой зверь стережет меня похлеще, чем секретные спецслужбы. Как же я хотела увести его с этой крыши, где внизу на маленьком балкончике притаился Виктор. Боже, неужели он все слышал? Слышал, как я стонала и кричала от дерзких ласк моего мужа. Слышал, как тот рычал от страсти, врываясь в мое тело, переклонив меня через перила, и высота, и опасность лишь обостряли мои чувства. Я уже не просто хожу по лезвию, я уже давно порезалась, и яд по имени Николас Макану проник мне в вены и течет прямо к сердцу. Лишь вопрос времени, когда меня поглотит черная бездна нашего безумия. Я уже не верила, что Ник мог превращаться в жуткого монстра, палача и убийцу. Возможно, я горько ошибалась. Но разве в тот момент, когда его пальцы утонченно ласкали мое тело, а губы шептали мне нежные непристойности, я могла думать иначе? Разве хоть кто-то будет меня так любить, как он? Я уже не сомневалась в его любви, но не задумывалась, что такая любовь может принести мне. Не задумывалась, что если он столь безумно любит, то насколько он может ненавидеть? Но какая женщина устоит перед этим демоном, богом секса? Один его взгляд чего стоит? Я уверена, что те, кто хоть раз побывали в его постели, не смогли забыть. Никогда. Я дико ревновала ко всем, кто мог оказаться в его объятиях. И к прошлому, и к будущему. Ко всем, кому эти грешные губы могли прикасаться. Я захотела, чтобы он был моим. Настолько, насколько яростно желал, чтобы я принадлежала ему. И в то же время я все же не могла отказать охотникам. Я слепо верила, что могу им помочь и при этом все так же купаться в любви Николаса. Я ни на секунду даже не задумывалась о том, как это расценит король братства. Но ведь во мне уже появилась уверенность в собственной власти над ним. Напрасно. Николас Макану последний, в ком можно быть уверенной на 100%.